Мне надо позвонить им, если справлюсь с разницей во времени. Когда я просыпаюсь, они уже в школе, а когда возвращаюсь в гостиницу, они спят. «Вы скоро будете дома», — он с грустью произнес эти слова. Мэл помедлила, прежде чем ответить ему. «Я веду ненормальный образ жизни, Питер». Она посмотрела ему прямо в глаза, как бы спрашивая его, что он думает об этом. «Но жизнь, приносящую удовлетворение, как я полагаю, мы оба работаем без остановки. Но это не так уж плохо, когда нравится то, что делаешь». Я всегда именно так и относилась к работе. Она улыбнулась, а он через стол потянулся к ее руке. «Спасибо за все, что вы сделали для меня, Питер». «За что? Несколько раз отвозил вас в больницу и обратно? Вряд ли за это можно поставить памятник. Но, тем не менее, мне было приятно. Мне тоже. Странно, что вас здесь не будет». Она засмеялась. «Вероятно, я буду стоять возле своего дома в Нью-Йорке без четверти шесть каждое утро, ожидая, что вы покажетесь из-за угла на своем Мерседесе. Мне бы хотелось». Они замолчали, потому что принесли счет. Он оплатил его, и они медленно вышли в вестибюль. Было уже поздно, а утром им обоим надо рано вставать. Но когда они попрощались друг с другом, Мелани не захотела с ним расставаться. «Увидимся завтра, Питер». Он кивнул и махнул рукой, перед тем, как закрылись двери лифта, а потом поехал домой, думая о Мел и о том, какой снова станет жизнь без нее. Раздеваясь, он не желал даже думать об этом. А в гостиничном номере Мел долго стояла, глядя в окно, думая о Питере и о том, что они сказали друг другу за последние несколько дней. И внезапно она ощутила такую боль одиночества, какой никогда прежде не испытывала. Ей вдруг вообще не захотелось возвращаться в Нью-Йорк. Но это было безумием. То же самое она чувствовала и в прошлый раз, когда была в Лос-Анджелесе. В ту ночь она спала неспокойно и вздохнула с облегчением, увидев Питера на следующее утро. Она села в машину, и они поехали знакомой дорогой к больнице, непринужденно болтая. Но вдруг Питер засмеялся и повернулся к ней. «Мы похожи на супружескую пару, не так ли?» Мел почувствовала, что бледнеет. «Почему?» «Каждый день вместе едем на работу», — он смутился. «Должен признаться, я люблю определенный порядок, привычки». «Я тоже», — Мел улыбнулась ему в ответ, испытывая облегчение. Она испугалась на мгновение. «Интересно, какие новости ожидают меня сегодня?» Здоровье президента улучшалось, и все ждали известия, что его перевезут в Вашингтон. Тем не менее, когда объявили, что на следующий день президент в сопровождении бригады врачей отбывает в Вашингтон на своем самолете, Мел была сражена, словно кто-то ударил ее в солнечное сплетение. «Нет», — прошептала она. Но это было правдой, он уезжал. А в холле больницы снова воцарил хаос. В эфир передавали бюллетени, интервью с врачами. Мел должна была сделать несколько звонков в Нью-Йорк. Они запросили для нее разрешение лететь на президентском самолете, но пока сообщили, что только 6 представителей прессы полетят этим самолетом. Мел неожиданно для себя обнаружила, что молится весь день, чтобы не оказаться в числе 6 счастливчиков. Но в 5 часов ей позвонили из Нью-Йорка. Она оказалась в числе избранных. Они уезжали ровно в полдень на следующий день. Ей следовало прибыть в больницу к 9 часам, чтобы осветить все приготовления к отъезду. Когда в тот вечер Мел встретилась с Питером на автостоянке, она села в машину, чувствуя себя совершенно разбитой. «Что случилось, Мел?» Он мгновенно понял, что произошло что-то неприятное. У него самого выдался трудный день, он провел 4 часа в операционной, а сегодня ухудшилось состояние Мари. Но он не стал расспрашивать Мел, когда та повернулась к нему с горестным выражением на лице. «Я улетаю завтра». Он долго смотрел на нее, затем кивнул. «Ну что ж, мы знали, что вы не останетесь здесь навечно». Ему понадобилось несколько минут, чтобы вернуть самообладание. и только тогда он включил зажигание. «Вам еще надо возвращаться сюда?» Она отрицательно покачала головой. «На сегодня все. Я свободна до 9 утра». Услышав это, он улыбнулся более игриво и ласково посмотрел на нее. «Тогда вот что. Почему бы нам не заехать в вашу гостиницу, чтобы вы слегка расслабились, отдохнули и переоделись, если захотите, и мы могли бы отправиться в какое-нибудь приятное место поужинать. Как вам такое предложение?» «Чудесно! Вы не слишком устали?» Она заметила, что у него изможденный вид. «Конечно, нет. Хотите снова поехать в бистро?» «С удовольствием.